а с утра начались великие сборы. Мы проверяли оружие, лошадей и прочую дорожную амуницию, в том числе и провиант, потому что ехать к месту событий нам предстояло порядка недели. После полудня мы с Азрой выехали за город, чтобы принять выкупленное по деревням белошкурое стадо, которое Янус планировал ритуально скормить великому змею, овцы, козы и молодые кобылы. И поскольку пастухи из нас оказались очень так себе, наше стадо раскололось надвое, и мне пришлось постоянно собирать разбредающихся в стороны кобыл, дожидаясь всех остальных. Наконец, все наше пернато-грифовское воинство показалось у городских ворот. Все красивые, подтянутые, вооруженные до зубов, красота. Какое-то до сих пор незнакомое, но приятное чувство взбудораженности хлынуло мне в кровь. А потом я увидел среди нашего воинства Лилит с Никой, и охренел. Монашка ли сидела верхом по-мужски, и из прорези ее скромного одеяния совершенно нескромно и по самое не балуйся выглядывали длинные обнаженные ножки в чулочках. На поясе у нее имелся меч, красная глянцевая помада воинственно очерчивала крупный эротичный рот, а милашка Ника переоделась в свой облегающий черный костюмчик с плащом, и, в отличие от расслабленной Лилит, выглядела хмуро и сосредоточенно, отчего весь ее воинственный облик становился забавным. Шествие замыкала эпичная фигура нашего зеленого медведя. Он бежал легкой трусцой на трех лапах, потому что в левой передней он держал несколько длинных зеленых стеблей обожаемого дурмана, и умудрялся на бегу как-то его поджевывать. Короче, жесть. Война и немцы. Вся свора отбитых как она есть. «Янус, а эти-то двое куда собрались?» — крикнул я магистру, намекая на Лесникой. «А ты меня в это не втягивай. Я с твоими девчонками разбираться не стану ни за какие ковришки, так что давай-ка сам», — отозвался Ян. «Да, у нас дома остались только Леандр и Камилла с Лидией», — с усмешкой сообщила Майя. «А ну-ка давайте назад, хвостатые», — прикрикнул я на девочек. «Да вот еще», — фыркнула Лилит. «Командир нашелся. Поехали давай». Она грациозно хлестнула свою лошадь по крупу мелькнувшим из-под подола хвостом и выехала в передние ряды. «Чумная блудь», — буркнула Ника, взглянув на демоницу из-под лобья, и, чтобы не отставать, рванулась за ней следом, поддавая коню пятками под бока. «Кошка драная», — со смехом парировала Лилит. Я только вздохнул. «Ну и что мне с ними делать? Ладно, на месте разберемся». И таким веселым табором мы двинулись от города по западной дороге. С утра все небо было затянуто тучами, а тут вдруг все посветлело. Солнце заиграло на рваных облаках, легкий ветер подгонял в спину. Мы ехали на великую битву. Гордые, храбрые, немножко безумные. И красоту этого момента ничто не могло испортить. Ну, или почти ничто. Потому что не успело солнце закатиться за верхушки деревьев, как прямо перед нами посреди пустынной дороги открылся портал, из которого с жутким хохотом вывалились три полуголых мужика. Или, вернее сказать, бога. Один из них был Гермес. Он просто хохотал до икоты, в то время как его приятель в лавровом венке на косматой голове, придерживая кудрявую бороду, благословлял наш путь содержимым своего желудка. Третьим был огненно-рыжий мелкий старикашка в зеленых штанах, башмаках и расстегнутой рубахе на щуплом теле. «Погоди, сейчас я тебе для пейзажа стикс наделаю», — с хрипотцой прогоготал старик, расстегивая ширинку. «Твою ж мать!» — выругался в полголоса Янус и громко крикнул. «Да будет благословенно имя каждого из вас, а жители Верхнего мира!» «Пошел в жопу со своим благословением, мы не на работе», — изрыгнул мужик в венке, утирая лицо запястьем. «Отдыхаем мы, ясно тебе, смертный, так что это, отвернись, ты нас не видел, и мы тебя, это, не видели». «Да, Клурикан», — хлопнул он по плечу писающего дедушку. «Истинная правда», — вскликнул рыжий, в знак согласия оборачиваясь к кудрявому и обдавая того своим журчащим стиксом по ногам. «Эй, ну ты че, ирландец хренов», — возмутился Дионис, окинув взглядом старичка. Я вдруг понял, что это чистая правда, ирландец, и штаны у него были характерные, и физиономия, и цвет волос. Любопытно, а у них здесь есть какая-то своя собственная Ирландия, а я говорил, варвары они и есть варвары. С хохотом отозвался Гермес, и, с трудом сфокусировав взгляд на нашем доблестном воинстве, икнул и нетерпеливым жестом махнул на дорогу позади себя. «Ну че встали-то, мужики, свистите дальше, нам только Даня нужен». «Эй, Даня!» — громко крикнул он, глядя прямо сквозь меня. «Ты где?» «Да тут я!» — помахал я рукой Гермесу. «О!» — икнул тот. «Даня Типорт!» — телепортировался. Бородатый двинулся ко мне, ступая босыми ногами прямо по снегу. «Здорово, конкурент!» прорычал он, довольно скаля крупные желтоватые зубы, как у лошади. «Я, Дионис, а этот мелкий засанец, Клурикан, он тоже наш». «Наш», мелкий ирландец явно не относился к олимпийцам. Стало быть, для Диониса градация свой, чужой определялась не семейными связями, а как-то иначе. «Бухлом, что ли?» Из уважения к божественности я спешился, и Дионис мгновенно загробастал меня в свои крепкие хмельные объятия. «Я тебя, это, хочу, того самого». Я разом весь напрягся. Мне на помощь пришел Гермес. «Но-но, братец, вот того самого нашего Даню не стоит», — запротестовал он. «Да пошел ты в жопу», — рявкнул Дионис. «Я его того, усыновить хочу. Красавчик ты, Даня, такую бурду намешал, даже меня в раз пробрало. А знаешь, сколько мне бочек своего вина надо выпить, чтоб захмелеть? Усышься, пока напьешься. Иммунитет, будь он проклят, а на твою зеленую штуку не действует». С трех кружек вставила. «Если б ты знал, как давно я не блевал». Он схватил меня за голову, едва ее не открутив, и звонко поцеловал в макушку. «Рад за тебя», — озадаченно проговорил я, пытаясь уклониться от перегарных нежностей громогласного бога и не зная, что еще сказать и как реагировать на происходящее. «Давай это, посидим по-братски, а, сейчас вон коротконогого за полы изгоняем, и замутим по-доброму. Квасуру еще можно позвать, он тоже твои таланты оценит». «И Вакха». «Не, Квасуру не надо», — затряс рыжей бороденкой Клурикан, похожий на эльфа-переростка. «Он жержакой своей заражать умеет, а пока все хохочут, он, паскуда, в одно рыло все самое вкусное прибирает. Да не будь ты скупердяем, богу не к лицу», — воскликнул Дионис, поправляя лавровый венок. «Ну че ты молчишь, а, Даня, не по-братски как-то, у нас же ж все кончилось, а вечер еще и не начался, это, мы девок наших свистнуть можем, кстати». Он наклонился к моему уху и, обдавая крепким ароматом абсента, проговорил: «Афродита, если что, когда выпьет, ничему своему не хозяйка, клянусь своим брюхом. Хошь, ее тоже свистнем, ты же славный, светлый парень, винодел, для тебя, ничего не жалко. Ты его-то самого лучше пожалей, она ж не одна, а со своим кузнецом придет», — заметил Гермес, с укором глядя на пьяного приятеля. «Хромой ее теперь ни на какие посиделки одну не отпускает, и молотом по колокольцам бьет без промаху». Янус со зла аж зубами скрипнул и негромко проговорил: «Только этого нам не хватало. Слышь, Гермес, а ты не ох, а ну-ка руки прочь от чужого подопечного», — подал голос Таки, расталкивая всадников и упорно пробираясь в передние ряды партера нашего импровизированного театра. «Мой Даня, и вообще мы сейчас не бухать, а сражаться идем». «Ну так это, пердикулером пердикулюй, куда тебе надо», — икнул Дионис. «Я тебе че, сражаться мешаю, да ты вообще». Тут мой наставник тоже икнул. «Ты солнце мне закрываешь, верховный алкоголик всея олимпийской деревни». Дионис отстал от меня и обернулся к панде, скались во все свое лицо, круглое и масляное, как блин. «Ага», — сказал мне пожиратель дурмана, — «ты че такой борзый, косолапый?» Янус наступил на лапу, ляпнул он и довольно заржал над собственной рифмой, которая явно показалась ему блестяще остроумной. «Так дело в том, что я тоже должен идти, уверенно, но по возможности выдерживая дружелюбный тон, сказал я. Божественный заказ ведь, да какой этот, еще божественный заказ? Вот тебе божественный заказ, поляну нам организуй, чтоб земля гудела». «Не, брат, там все серьезно, от отца заказ пришел, на монстра», — сказал Гермес. «Вот что за бог твой папаша, а?» — обернулся к Гермесу Дионис, меняясь в лице. Теперь оно было злобным, как у алкоголика, у которого отняли бутылку. «Вот не может он жить весело, и другим не дает. Какие монстры, когда тут такой талант пропадает? Тут наш медведь, наконец, добрался до богов и поднялся на задние лапы, чтобы выглядеть больше и солидней. С дороги отойдите», — проговорил он, сверкая глазами. «У нас дело. Слушай, шаман, ну ты че?» — опять заулыбался Дионис. «Ты меня уважаешь? Хорош щита мордиться, давай перетрем». «Чего перетрем?» — уже добрее отозвался медведь. «А все, че надо, то и тереть будем», — заржал Дионис. «Куда там твоим подопечным надо? В оливковую рощу возле Синей горы. Это сколько по-вашински туда ты бы дыкать? Месяц, день? Я как-то не очень силен в вычислениях. Неделю. Ну и отлично. Вот тебе деловое предложение. Это, ты нам Даню одолжишь для поляны, а мы вам с утра портальчик нарисуем. А, медведь, мы же смогим, Гермес, еще как», — отозвался вестник богов. Так и заинтересованно дернул ухом. «Портал, говоришь? Да, аккуратненький такой, метров на 30 шириной, чтоб не протискиваться, как в девку, а въехать со всем скарбом. А, как тебе такое, только поляна чтоб на всю ночь, как положено, без обмана. Ну ты че, медведь, я вон уже весь протрезвел, пока с тобой договаривался. Согласен, Даня ваш, без колебаний согласился мой наставник. Я вздохнул, и ведь хоть бы одна падла спросила у меня хотя бы для виду, хочу я барным краном всю ночь работать, или нет, распрягай. Пронесся над нашим воинством клич Януса. Глава 17. Змей, прародитель, Даня напоитель и креативщик Дионис. Когда наконец наступило утро, у меня уже рука с трудом поднималась. Но даже будучи аккуратно положенной на коленку, она непроизвольно дергалась, воспроизводя очертания конструкта Бухалова. Вот ведь жесть. Всех остальных наших парней Янус загнал спать уже после второго стакана. Кроме таки, само собой, тот, видимо, намеревался контролировать процесс эксплуатации меня и потому первую половину ночи бдел и с дотошностью проверяющего дегустировал качество выдаваемого мной продукта. Но потом свалился и уснул, как младенец, если, конечно, не учитывать храп и перегар. Все остальные мои соратники тоже преспокойненько дрыхли, утрамбовавшись в крытых телегах под медвежьими шкурами. А я, как после смены на рудниках, голова квадратная, спать охота, все тело ломит, да еще временами звездочки перед глазами вспыхивают. Похоже, кто-то среди ночных гостей пополнил еще один мой слот, отчего я сам ощущал себя пьяным, хотя за всю вечеринку выпил лишь пару склянок вискаря для сугреву. Тем временем на посветлевшем небе все ярче разгоралась тревожная красно-рыжая марева зари. Поднявшийся ветер качал голые ветви деревьев и пересыпал по земле колючий рыхлый снег. И все это, на фоне пасторального блеяния голодных овец. Би-е-е-е, би-е-е-е. А на забеленной поляне, как павшие воины после великого побоища, валялись перепившие боги. И тот факт, что большинство из них были полуголыми, усиливал драматическое ощущение их мертвости. Гермес ходил промеж них и, трагически вскидывая руки в отчаянии, называл их по именам. «Эй, сестрица Афродита, вставай! Да что ж это такое? Гефест, паскуда, ну хоть ты, Вакх!» Тут он остановился неподалеку от меня, глядя на здоровенного, чуть ли не трехметрового чувака в длинном сером балахоне, из-под капюшона которого доносился громкий храп. Трехэтажный выругался и как-то испуганно обернулся на Диониса. «Слышь, а когда это мы Харона сюда позвать успели?» — проговорил он. «Так это ж ты начал. Хочу приличной музыки. Подайте мне Орфея». Передразнивая Гермеса и подражая его голосу, ответил Дионис. «Вот тебе и достали Орфея, вместе с извозчиком». «Это что же?» Он бросил свой пост, и для верующих покойников всю ночь транспортное сообщение с вотчиной Аида было закрыто, не закрыто, а приостановлено на время реставрации нервной системы сообщателя, важно заявил Дионис. «Да ладно, ты че так напрягся? Подумаешь, отдохнул разок мужик, тоже мне проблема. Ты глянь на него, вон, сгорел весь на работе, кожа до кости». «Дионис, вообще-то Харон, скелет», — заметил Гермес, как-то сразу протрезвев. «Само собой, что он, кожа до кости». «Да», — искренне удивился винодел, «обухал, как дважды живой, а то ты не знал». «Да я как бы это, под балахон-то к нему не заглядывал, чей я там забыл, короче, если Аид прознает, нас с тобой к нему посменщиками определят». Понизив голос, сказал Гермес, «так что давай его вернем по-быстрому, откуда взяли, а ничего, что он абсолютный не в минус», озадаченно спросил Дионис. «Слушай, там заблудиться невозможно, река прямая, в одну сторону, по течению, в другую, против, даже пьяный разберется». «Ну, как скажешь». Гермес создал мерцающее зеркало перехода, и они вдвоем с Дионисом, подхватив Харона, который, к счастью, оказался довольно легким, запихнули его в портал. «Так, теперь надо Орфея следом», — решительно заявил Гермес. «После этого я облегченно выдохну. Так он же оскорбленно свалил вместе со своей арфой, когда ребята в шкурах под бубны речитативы запели», — заметил я. Гермес выпучил глаза. «Правда, что ли?» Дионис застыл рядом с ним с похожим выражением лица. «Какие еще ребята в шкурах?» — пробормотал он. «Ну вы даете», — развел я руками. «Те самые, которые потом еще устроили соревнования по метанию топоров и в итоге две сосны завалили. Здоровые такие парни, как ваш Харон. Победителя должны были определить Венера с Афродитой. Не помните, что ли?» «Один будет в ярости», — сдавленным голосом проговорил Гермес. «Не любит он нашего брата. Все отсюда несет. Хорош ссать, посланец, хлопнул приятеля по плечу Дионис. Напрудил тут с перепугу хуже ирландцев. Ты лучше подумай, это ж какая великая сила в вине, а? Сакральная истина, мать ее, сыны Зевса, дети Одина, мелкая пивная нечисть и даже извозчик смерти Харон, всех объединил братский кубок. Вы забыли про Сехмит? Сказал я, указывая рукой на львиноголовую богиню, почивающую на плече козлоногого пана. Так что дети Рату тоже присутствовали. А, победоносно воскликнул Дионис, вскинув сжатую в кулак руку над головой. Вот это я называю моментом истины. Чуешь силу великую? Это же чудо, брат мой, воскликнул Дионис. И он, со взглядом, пылающим истинным знанием, простер руки к возлежащим в отключке телам, как Моисей, к своей пастве, и провозгласил: «Узрите чудо! Где сейчас разногласия, где ссоры, или жажда власти? Посмотрите на это великое равенство, воцарившееся на месте вчерашнего пьянства! Какая безмятежная чистота похмельного возрождения! Слышь ты, заткнись!» – прохрипел один из безмятежных возрожденцев в медвежьей шкуре, метнув в Диониса свой здоровенный сапог. «Дай поспать!» – сапог не долетел до места назначения и шлепнулся в снег. «Прикрой перегарник!» Не опошляя священный момент, буркнул, скривившись, Дионис, и, вернув своему лицу благостное выражение, продолжил: «Прочувствуйте святость момента, я чувствую только одно, что встряли мы с тобой в беспросветное место рождения», пробормотал Гермес. «Простыми словами, нам обоим пис, а че тут за траур, а трупа нет», прервал его своим вопросом на самом интересном месте Янус. «Он только что подошел к нашей бодрствующей компании», и сейчас разглаживал руками лохматую черную гриву и бессовестно зевал. «Почему сразу траур?» – обиделся Дионис. «Все хорошо у нас, только это, мужиков разбуди, надо богов по их домам растащить. Подмогнешь, счастливый обладатель бездонного кубка Даниила?» Я кашлянул и пробормотал. Как-то сейчас двусмысленно прозвучало. «Сейчас организуем», – кивнул Янус, не обращая внимания на мое ворчание. «Только вы это обещание свое не забудьте на радостях», — Дионис прищурился. «Не оскорбляй богов, смертный, обет соблюем, соблюдем, то есть, как положено, ну вот и чудненько». Янус направился к нашему табору. По пути он на мгновение задержался возле львиноголовой богини и, наклонившись, осторожно поправил задравшийся до колен край ее золотого платья. Через 10 минут все наши уже были подняты. Дионис с Гермесом открыли несколько порталов сразу, и на потоке указывали, в который из них нужно погрузить то или иное безжизненное или едва очнувшееся тело. Ян в процессе не участвовал. Он уселся на край одной из наших телег и наблюдал за происходящим со стороны. Я прикурил и подошел к нему. «Ну что, совсем тебя боги выжили? Или есть еще силы с прародителем познакомиться? Есть ли порох в пороховницах и ягоды в ягодицах?» Хмыкнул я, выпуская в сторону струйку горчащего на языке дыма. «Ничего, отыщем как-нибудь». И, поколебавшись, спросил: «Я так понял, это богиня со звериной головой, твоя знакомая?» Янус хмыкнул и тихо ответил: «Они все мне здесь знакомые, только одним хочется платье поправить, а другим — голову оторвать. Стало быть, Сехмит, твой друг». Ян сплюнул в снег. «Это мне она, друг», — мрачно сказал он. «А я для нее причина изгнания и отлучения мужа, которому, чтобы ты понимал, Сиха не изменила ни разу за всю свою многотысячелетнюю жизнь. Печально видеть ее здесь. Раньше она никогда не участвовала в подобных стихийных попойках, и рука у Сихи когда-то была тверже, чем у Морриган, а боевой ярости в ней хватило бы на второго Тора. Что со всеми нами делает жизнь? Так значит, она могла узнать таки, сообразил я. Это проблема? Нет, они никогда не были лично знакомы. Так уж сложилось. Семейство Ра никогда не отличалось особой общительностью. Кстати, надо парням сказать, чтобы медведя в телегу погрузили. Сейчас я, магистр, отправился к нашим, а я докуривал свою папиросу и наблюдал, как в портал запихивают последнего пивного эльфа. Потом бросил окурок в снег и пошел искать свою лошадь. Скоро нам всем предстояло выдвигаться. Тем временем Дионис с Гермесом принялись растягивать здоровенный портал, прямо не зеркало перехода, а здоровенную арку, как и обещали. Когда дело было сделано, и все принялись усаживаться в седла, винодел выцепил меня и снова по-дружески придохлил крепкими ручищами. «Ты это, себя береги», — сказал он со слезами на глазах. «Такой талант нельзя закапывать в землю, понимаешь, во всех смыслах этого слова». Потом божественные друзья-алкоголики открыли последний портал и по очереди в нем исчезли. Стоило ему идти, как вокруг сразу стало как-то холоднее. Погрев уши ладонями пару минут, я поднялся в седло уже заждавшегося меня коня и направился следом за тенью и ворчащим Берном, который никак не мог смириться с несправедливостью решения Януса, запретившего пьянствовать вместе с богами. Въехав в зеркало перехода, я внутренне содрогнулся от уже привычного тошнотворного чувства и очутился в оливковой роще, залитой ярким солнцем и абсолютно бесснежной. Оливки, блин, да уж, то деревце, которое вырастил в пещере принца Альба, определенно относилось к карликовым породам. Необъятные темно-серые стволы, в которых запросто можно было бы вырубить себе дом, напряженно бугрились, как руки бодибилдера. Широко расставленные ветви тянулись необозримо высоко в сияющую лазурь, распускаясь там пышными сочно-зелеными зонтиками, будто на дворе стояло лето. Из-под бурой травы на земле кое-где проступали толстые узловатые корни. Хотел бы я увидеть, какого размера вызревают плоды на этих гигантах. Такие же, как обычно, или здоровые, будто персики. Забавно, я столько раз видел оливковое масло на кухне, но ни разу не замечал в продаже ни местных маслин, ни оливок. Деревья были посажены аккуратными ровными рядами и на приличном расстоянии друг от друга, так что солнечный свет совершенно свободно проникал до земли, падая косыми золотистыми снопами промеж пышных ветвей. Ветра не чувствовалось, да и вообще по сравнению с предыдущим местом дислокации здесь было градусов на 10 теплей, хотя мы вроде не особо далеко, и как бы вовсе не на юг перенеслись. Между тем Азраздином и Шрамом собрали наше белое стадо и погнали его вперед, следом за Янусом. «Почему роща до сих пор зеленая?» — спросил я у тени, пятками прибавляя газу своему разленившемуся полусонному транспорту, который на ходу умудрялся с хрустом вырывать клочья бурой травы. «Да еще так тепло!» Берн, услышав мой вопрос, насмешливо и громко фыркнул и ответил вместо нашего молчаливого друга: «А зеленые елки тебя в лесу не удивляют? При чем здесь елки?» «Не понял я. А при том, что они такие же вечно зеленые, умник. Оливковые деревья никогда не сбрасывают листву, а тепло здесь, потому роща оккультуренная, и урожай должна давать два раза в год. Подземные начертания», — пояснил тень, — «они создают тепловой пузырь нужной температуры. Сейчас роща отдыхает, поэтому довольно прохладно. Потом начертания обновят, и в роще наступит второе лето. Если солнце, конечно, в этом году не подведет». «А-а-а, теперь понял. А я вот не поняла, где великий змей?» — подала голосок вынырнувшая из-за моего правого плеча Ника. «Никаких следов боя не видно». Я собирался было ей ответить, но тут слева от меня раздался бархатный голос Ли: «Бедная детка, враг не вышел встречать ее с золотыми знаменами. Боги, какое разочарование. Просто роща огромная, как рассказывал Ян, пропустил я мимо ушей ехидство демоницы. За три дня не объехать, вон наши коней останавливают. Похоже, все-таки пожрать решили соорудить. Тебе бы поспать хоть немного», — уже серьезно сказала мне Лилит. «Выглядишь, как восставший из мертвых». Я улыбнулся. «Все-таки приятно, черт возьми, когда кому-то есть дело до тебя». «Ничего, бывало и хуже», — заверил я. «Будет возможность, в седле немного покемарю, и нормально». Ника нахмурилась. «Выглядит он и правда скверно», — мрачно сказала она, впервые на моей памяти в чем-то соглашаясь с Ли. Я уже собирался пошутить по этому поводу, но тут меня внезапно накрыло мерзкое чувство потерянности в пространстве. Перед глазами потемнело, голова закружилась. Судорожно ухватившись за лошадиную гриву, чтоб не вывалиться из седла, я втянул голову в плечи, в то время как внутри моего черепа опять оглушительно громко зазвучали голоса, причем среди знакомых отчетливо выделялся один новый, мужской, баритонистый. И вместе со звуком голосов в черепной коробке запульсировала боль. Она нарастала и, казалось, пыталась разорвать мою башку на части. Я старался не вслушиваться в звуки, пытался выкинуть их прочь из своей головы. В конце концов, она у меня не проходной двор. А потом сквозь весь этот гомонный гул я различил странный шипящий звук. Тут меня слегка отпустило, и я смог, наконец, вздохнуть. «Давай, давай его сюда», — донесся до меня встревоженный голос Яна. Справа от себя я увидел Лилит. Она шла пешком, придерживая меня за колено. Ника тоже топала на своих двоих, она вела под уздцы моего коня. «Чтоб я так жил», — с нескрываемой завистью в голосе вздохнул рыжий, отвлекшись на секунду от обустройства очага. «Шрам, ты только глянь, еще бы пару восточных рабынь позади с павлиньями-опахалами, и воплощенный рай». «Нахрена опахала, и так не жарко», — пожал плечами воин. «Э-э-э, «Плоско ты мыслишь, Шрам», — с укором проговорил Рыжий. «Приземленно, как червь насущный, никакого полета в тебе нет, хорош слюной давиться, лучше аккуратно стащить его помоги», — строго приказал Рыжему Янус. «Уснул, что ли?» Бросив топор на траву, направился ко мне Рыжий. «Да не уснул он», — злобно зыркнула в его сторону Лилит. «Тут уже я запротестовал, не нужно, сам сползу». Я попытался спрыгнуть, но непослушные ноги по-дурацки заплелись, и я шлепнулся коню под копыта. Лошак повернул удивленную морду и понюхал мне лицо, мол, ты чего, человек, совсем плохой стал? Ян подхватил меня и подтащил к занимающемуся костру, с тревогой вглядываясь в лицо. «Ну ты как, пожрать бы, сразу лучше станет», — отшутился я, чувствуя, как нестерпима для моей шеи тяжесть черепа. «Приехали, Даня, а ну-ка возьми себя в руки, не раскисать, впереди бой, да разведите вы костер нормальный, что вы тут из трех лучин за посмешище сложили», — возмутился Азра, приблизившись к нашему костерку. «Нельзя здесь живое дерево рубить», — пояснил Янус со вздохом. «Роща не простая, а священная, каждое дерево какому-то мелкому башку посвящено, так что только мертвые ветки с земли для костра годятся, да тут их и нет нигде», — заметил Азра, окидывая взглядом чистую траву. «Вот потому, что нашли, то в костер и положили», — проворчал Шрам. «А то ишь, из лучинок убираются тут, похоже», — проговорил Рыжий, осматриваясь. «Вот только куда весь сушняк утаскивают. А вон, кажется, кто-то из местных», — махнул он рукой в сторону. «Где?» — нахмурился Ян. «Да вон же, пойду-ка я спрошу, может, есть где поблизости яма с валежником?» Я взглянул в ту сторону, куда указал рукой Рыжий, и в расплывчатых разноцветных пятнах, плывших перед глазами, разглядел худого маленького старичка с тощей седой бороденкой до пояса, в простых штанах и рубахе из небеленого полотна. «Судя по всему, жрец, эй, отец!» — крикнул седобородому Рыжий. «А не подскажешь ли, где найти дров для костра?» Старик пригладил бородку и, невыносимо медленно растягивая слова, проговорил. «Отчего же не подсказать? Само собой, найти их можно на дереве». Он положил свою тощую ладонь на серую кору стоявшего рядом гиганта, и дерево с шелестом содрогнулось, роняя здоровенные сухие сучья. Рыжий сначала вздрогнул, опасаясь получить палкой по макушке, а потом радостно воскликнул. «Спасибо, отец, удружил. Так может, в благодарность пустите меня к своему огню?» Медленно выговаривая слова, сказал дедок, обращаясь уже не к Рыжему, а к нам ко всем, собравшимся у огня. «Подходи, не стесняйся». По простоте душевной со всей искренностью откликнулся Шрам, уступая гостю свое место. «Присаживайся, отдыхай». Янус молчал. Он смотрел на старика немигающим взглядом, точно так же, как и старик в свою очередь смотрел на него. И тут меня будто прострелило. Я разглядел глаза старика. Поначалу они показались мне обычными, но когда я сконцентрировался на них, то вдруг отчетливо увидел, как радужки вспыхнули ярко-желтым светом, а в середине, будто черное веретено, заблестел острый вертикальный зрачок, как у змей. У меня отвисла челюсть. Вот только все остальные продолжали смотреть на нашего гостя так, словно не замечали никаких странностей. Лишь одна Лилит замерла в ожидании, и ее рука на моем плече вцепилась коготками в куртку. «Может, тогда уж и пары овечек на завтрак не пожалеешь, коль уж к костру своему пригласил?» Все так же растягивая слова, проговорил старик, останавливаясь напротив Яна. «Прости, отец, овцы у нас для дела», — буркнул Берн. «Можем вот лепешкой угостить». «Режь», — перебил его Янус, все так же не сводя взгляда со старика. «Чего?» — не понял Берн. «Овец, говорю, режь». На бесцветных губах старика проступила тонкая улыбка. Глава 18. Будущее берут силой. Поскольку бедняга Берн все никак не мог сообразить, чего от него в точности хотят, Янус отвлекся от своего зрительного поединка, отодвинув молодого и зеленого недотепу, подтянул к себе за рукав первого попавшегося ученика постарше. Это оказался Шрам, только что уступивший свое место старику. «Забить двух овец, вырезать у них сердце с печенью и принести сюда на тарелке, и позовите таки. Если медведь будет прикидываться, что не слышит, разрешаю воткнуть ему в ухо стебель дурмана и пару раз там хорошенько провернуть. Исполняй». Отпустив прифигевшего Шрама, я набернулся к нашему желтоглазому гостю. «Все так, сердце и печень», — сдержанно осведомился Ян, и в его голосе и на лице я не почувствовал той почтительности, которую стоило бы ожидать. «В конце концов, перед нами стоял бог-прародитель, который вдруг ни с того ни с сего решил с нами позавтракать, вместо того, чтобы позавтракать нами. А еще я видел, что несмотря на спокойный тембр и каменное лицо у Яна непроизвольно сжались кулачищи. «Мать моя женщина, да наш магистр в ярости!» Старик двинул седой бровью и, прищурившись, проговорил. «А ты хорошо осведомлен на моих привычках, человек, все верно, сердце и печень, самое сладкое, что есть в теплых кровяных телах, тогда присаживайся к огню, угощение скоро будет». Теперь все вокруг изумленно замерли и притихли. Ян, окинув нас быстрым взглядом, нетерпеливым жестом потребовал всем удалиться. Желтоглазый старец покачал головой. «Нет, отчего же, пусть останутся. По крайней мере, эти...» Он поднял руку и указал на нас с Лилит. «Только теперь я заметил, какие у него жуткие ногти, длинные, желтоватые, с неровно обломанными краями». Янус спорить не стал. «Все остальные, к телегам, и ни шагу ближе, пока не позову», — приказал он. И наше братство, обреченно вздохнув, нехотя потащилось прочь от костра, бросая на меня завистливые взгляды. Однако никто так и не решился спросить вслух, с чего вдруг засранцу дали такие привилегии. Старик присел на расстеленную шкуру возле очага, неловко поджав ноги, так, будто не совсем понимал, куда их дети как устроиться получше. «Ну что ж, расскажи мне, странный человек, кто подсказал тебе, с каким подношением ко мне подходить?» — проговорил он с тонкой снисходительной улыбкой. Янус скрипнул зубами, на шее вздулась злобная жила. Присев на корточки рядом со стариком и глядя в пламя, вдруг очень тихо, но отчетливо проговорил: «А ты, паскуда беспамятная, мозгами своими змеиными пораскинь, может, тогда сам догадаешься. Пересчитай по головам мой подарок, ровно полсотни, как и было обещано за твою услугу при нашей последней встрече. Или можешь посчитать свои шрамы на правом боку, у тебя там 4 отметины, 3 из которых от руки того, кого ты предал». Я изумленно выпучил глаза, а желтоглазый с шипением отпрянул от Януса, выпустив изо рта длинный раздвоенный язык. А тот продолжал: «И, если бы не те парни, которых я только что отослал, даже не знаю, как бы я удержался от соблазна скинуть с себя эту тесную личину и предстать в истинном облике, чтобы схлестнуться с тобой снова, только в этот раз один на один. Интересно, победитель ушел бы из этой рощи на ногах, или уполз на чешуйчатом брюхе? Ты как думаешь?» Янус обернулся к нашему гостю, с таким лицом, будто собирался воткнуть нож ему в горло. «Вот СССС значит как», — проговорил старик. «Проклятие СССР совета не мертво, а запечатано в мясной и костной тюрьме, и ты говоришь это мне, и не боишься? А чего мне бояться?» Зло усмехнулся Янус. «Если ты вдруг решишь тряхнуть стариной и обнажишь клыки, я готов. Гори все огнем, я подарю тебе славную битву, чтобы жилы рвались и кровь богов питала землю», — с незнакомым мне выражением лица заявил магистр, и на дне его зрачков вспыхнул красно-оранжевый огонь. «Такую битву, старый змей, по каким мы оба соскучились. Ведь не только я заточен в мясо-костной тюрьме, ты тоже связан по рукам и ногам в доме своих потомков. Великий Афион, низведенный до уровня домашней скотины, которую кормят, когда пожелают, а иногда выпускают в поле пастись самостоятельно, не сказал, а выплюнул в лицо своему собеседнику Янус». Старик замер, уставившись немигающими желтыми глазами на нашего магистра. «У меня по спине прошел озноб, и в этот раз, вовсе не от Афиона. Кто ты такой, Янус из школы парящего грифа? Что ты такое, раз чувствуешь себя вправе говорить в таком тоне с великим прародителем Зевса, Кроноса и кого-то там еще? Прохиндей, вольный пьяница, неудачливый пивовар и анекдот всего королевства, над которым потешаются все эти вычурные аристократы, некогда сражался с божественным змеем, и даже трижды ранил его. И что теперь будет? Неужели Янус и правда скинет личину и предстанет в своем истинном виде?» От этой мысли мне стало одновременно и волнительно, и страшно. С одной стороны, ничем хорошим такое сражение не кончится, а с другой, да я бы, наверное, руку дал на отсечение, лишь бы хоть краем глаза взглянуть на настоящего Януса. Тут поодаль хором заблеяли две жертвенные овцы, а к нашему костру, неловко переваливаясь с лапы на лапу, спешил разбуженный Таки. «Какое любопытное создание», — проговорил Афион, отвлекаясь от главной темы и повернувшись к медведю. «Не узнал? Это мой бывший адъютант, шаман из клана бессмертного Тативари. Ах, вот оно ша что. Да, всяких там адъютантов я не запоминаю. Ну, раз мы все здесь свои, я, пожалуй, верну естественный облик, тем более, У меня нет причин его скрывать. Глупая конструкция эти люди, неустойчивая. Его лицо странно вытянулось, будто мордочка хорька. Хрупкое тельце старика сложилось на шкуре в подобие кольца, как если бы стало пластилиновым. А потом оно начало удлиняться и трансформироваться, превращаясь в тугое и гладкое тело гигантской змеи. Золотистая чешуя вспыхнула под солнцем. Афион укладывал себя широкими кольцами вокруг нас и нашего костра, и от этого мне стало, прямо сказать, стрёмно. Дернуться же не успеешь, как такая туша сожмет эти свои колечки и каюк. Только весь давай здесь не раскладывайся, холодно сказал Янус, а то всю священную рощу переломаешь к демонам, как когда-то в Эдеме, и на Люцифера больше свалить не получится. Теперь все наши вытаращились на преобразившегося Афиона и напряглись. Я видел, как их руки легли на рукояти оружия. Змей тихо рассмеялся. А кто без греха? Никто не откажется забраться в чужой огород. Одним хочется яблок, другим – сладких плодов удачи. Я ничего чужого не брал, сверкнул Янус глазами в сторону Афионовой морды, которая теперь стала размером с крупного теленка, только без ног. Ну конечно, прошипел змей. Правда, Юпитер так не считал. Ты вошел в его сад, и среди множества слабых копий выбрал редкий прекрасный цветок, и сорвал его. Что считал Юпитер, Зевсова дома не касается. Отчего же, мы ведь в некотором смысле родственники, протянул Афион. У вашего дома есть своя тюхи. Скучная, добрая, вялая тюхи, боящаяся собственной тени. Нет, это слабая замена фортуне, ты же сам понимаешь. А размякший Юпитер уже давно не может отстоять ничего своего, ни перед тобой, ни перед кем-то еще. Вот и вышло, что на весь верхний мир имелась лишь одна удача, а ты умудрился прибрать ее к рукам. Она сама эти руки выбрала, Афион, проговорил Янус. Я, не вор, как твой правнук, готовый хоть конем, хоть козлом, лишь бы очередную фемину осеменить. С-с-с-с-с-с, странно рассмеялся змей. Это да, что есть, то есть. А теперь, Афион, твой отпрыск пытается поиметь весь верхний мир, правда, там еще пока не до конца поняли, что это за дождь золотой им по заднице хлещет, но это лишь вопрос времени. А тебя он поставил в стойло, как старую кобылу. Ты такого будущего хотел? В самом деле, наш медведь молча плюхнулся на пухлую шерстяную задницу рядом со мной, украдкой шевельнул челюстями, хрустнув остатками дурманного стебля. Змей опустил голову на шкуру. Все СС сложнее, чем кажется. Мне кажется, все было намного проще, если бы ты взял власть в свои руки, как собирался. Афион вновь беззвучно рассмеялся. Взять власть в руки? Смешно. У меня ведь их нет. Ты не заметил? Это была мечта, мой славный враг. А мечтам место лишь в сладких снах. Посмотри вокруг, посмотри внимательней. Сейчас эпоха человекоподобных богов. Люди верят лишь в тех, кого способны понять. В этом смысле Зевс – идеальный бог. Он понятен и бесхитростен, и ничего особенного не требует. Ни храбрости, как у богов Вальхаллы, ни самоотречения и воздержания, как у Будды или Иисуса. Идеально. Сна и подношения приноси, и радуйся покровительству сильного бога. Хочешь ты или не хочешь, но будущее за ним. Тут к нам приблизился Шрам. Он нес на большой белой тарелке два овечьих сердца и печень. Змей умолк. Янус забрал у Шрама угощение для своего гостя. «Прими в дар», — проговорил магистр и поставил тарелку рядом с мордой великого прародителя. Тот ничего не ответил, только проследил глазами, как Шрам нехотя возвращается обратно к телегам. «Будущее — это не женщина, а Фион. От него не ждут симпатий. Его берут силой, как вражескую крепость, и кладут себе под ноги», — мрачно проговорил Янус. Только тогда у тебя может быть будущее. Вот поэтому он тебя и ненавидел. С такой бешеной кровью и силой ты и так был опасен. А в сочетании с дарами влюбленной фортуны, просто невозможен. Ты подписал себе приговор в тот день, когда вынес СС ее на руках из святилища и во всеуслышание назвал своей женой. Это она убила тебя, мой славный враг. Кольцо, надетое фортуной на твою руку, стало лампадой на твоей будущей могиле. Я тогда еще был в совете и знаю, почти вы все проголосовали за твое устранение через ритуал жертвоприношения донорскому миру, и я, не исключение. Змей прикрыл глаза, быстрыми взмахами языка ощупывая воздух вокруг тарелки с угощением. Славная кровь, славная добыча. Янус молчал, его грудь бесшумно поднималась и опадала, лицо застыло, как маска. Завтракай давай, и начнем, заявил он, поднимаясь на ноги. Я нервно кашлянул. Что, Так значит, битва все-таки будет, а я уже было решил, что как-то все разговорами ограничится. И что теперь? Ведь если Янус вскроется, даже победа над змеем его не спасет. Боги зажгут землю у него под ногами и небо над головой. Я должен был что-то сделать. И вообще, если вдруг этот чешуйчатый порешит Януса, что будет со мной? Нужно вмешаться и что-то сделать. В конце концов, я же везунчик. У меня есть частица фортуны. Правда, у самого Януса она когда-то была целиком, и что-то в итоге парню не особенно повезло. Так что же делать? Что же? Тут Эфион открыл глаза. Прежде я хотел бы спросить кое о чем этого тихого юношу. Он повернул ко мне свою плоскую голову, украшенную крупной золотой чешуей. В тебе очень странная энергия, но запах, что я чую от тебя, еще странней. Он старше самого времени, но я никак не могу его вспомнить. Зодчий вселенной, протобожество Сатат, проговорил я. Янус, вздрогнув, изумленно обернулся на меня. Я старался не смотреть в его сторону. Да, я разузнал, что это был за безымянный бог, такие дела. И пусть мне потом придется многое объяснять, прямо сейчас это не имело особого значения. Голова змея приблизилась ко мне почти вплотную. Огромный желтый глаз загородил мне солнце, и все, что я теперь мог видеть, это рисунок золотой чешуи и блики в бездонной радужке, похожий на многослойный калейдоскоп из золотистых, коричневатых и оранжевых линий. Но я не отстранился и не вздрогнул, хотя сердце заколотилось где-то в пятках. «Протобог Сатат», — удивленно переспросил змей. «А-а-а, в самом деле, но как?» По решению совета его заточили в пещере здесь, в нашем мире, где и содержат уже очень много лет, в надежде, что так он умрет скорее. Круглые глаза змея стали еще шире. «Как, видимо, примерно так же, как в скором будущем могут содержать и тебя», — ответил я, — «а всем вокруг скажут». От волнения у меня перехватило дыхание, но я справился и продолжил. «Скажут, что ты решил покинуть свою оболочку и стать частицей энергии этой вселенной, или что-то в этом роде». Афион мигнул своим желтым глазом и медленно проговорил. «Так вот почему». «Почему что?» — быстро переспросил Янус. «Почему мой отпрыск шашшилал, чтобы я убил этого юношу?» «Чего?» — оторопело проговорил я. И Янус почти в один голос со мной тоже спросил. «Что?» — Афион плавно повернул голову к магистру. «А ты думал, он собирается от тебя избавиться?» «Но нет, он слеп и беспечен, не видит тебя, не чует с затылком твою злобную тень, и про тебя ничего не сказал, только про юношу. Я так и подумал, что не спросто, чтобы Зевс заинтересовался смертным человеком, от которого нельзя родить очередного бастарда, для этого должен быть веский повод. И этот повод есть. Юноша видел то, что не должно, он видел Сатата. Мне нужно подумать». Он снова лизнул воздух над своей тарелкой и прошипел. «Подношение остыло. Пусть принесут еще». Янус развернулся к телегам. «Шрам, разделайте еще двух овец и повторить блюдо», — крикнул он. «Только поживее, чтобы все еще парилось». И в этот момент в глубине рощи что-то бабахнуло, будто взорвалось. Птичье облако с испуганным криком взметнулось над кронами деревьев. Я вздрогнул. Лилит мягко погладила меня по плечу, хотя сама озадаченно завертела головой. «Что это?» — хмуро спросил Янус Эфиона. «Моя кладка созревает», — меланхолично ответил змей. «Я отложил десяток яиц. Они слишком скороспелые, чтобы из них появилось что-то разумное. Простые монстры. Большие только. У меня все внутри похолодело. Если кроме самого Эфиона появится еще целая армия монстров, нам жопа». У Януса нервно дернулся уголок рта. «И когда они созреют, не могу знать точно. К полудню, наверное», — отмахнулся от несущественного вопроса древний змей. «Тише, дай подумать, твою ж», — сквозь зубы пробормотал Янус. Овцы вновь разорались и быстро умолкли. Через минуту Афиону подали вторую порцию кровавого угощения, и на этот раз тот сразу же проглотил содержимое тарелки. «Решение принято. Я не стану ворошить прошлое, мой славный враг», — прошипел Афион, когда вконец растерянный и взволнованный Шрам отошел от костра. «Ведь если я расскажу о тебе, ты расскажешь обо мне. Нужно ли это старому змею? Я так не думаю. Но это ша что касается прошлого. А что касается остального, участь Сатата не дает мне покоя. Вселенная отомстит за такое. Совет будет наказан за свое безумие. И кто знает, может быть, орудием этого мщения должен стать ты. Что ж, попробуй. Твое счастье в том, что ты не стареешь, мой славный враг. Я слышу в твоих словах жар юности и вижу огонь в глазах. Пусть будут. Ты привык брать будущее с силой, так возьми его. Не думаю, Ша, что у тебя получится, но и мешать я не стану. Таково мое решение. А юноше следует собрать как можно больше сильных покровителей. Если, конечно, мой совет не перестанет быть актуальным уже к обеду. Два новых оглушительных хлопка перебили его речь. Роща задрожала, зашелестела листвой, и ветер принес издалека приглушенный стон или вой, мрачный, потусторонний. А вот, похоже, и мои скороспелые детки подали голос СС. «Бысти, чем я думал?» – проговорил змей, приподнимаясь над землей в выжидающей хищной позе. Осмотрев окрестности, он прошипел. «Да, они уже близко, но пока еще не все. Так давай посмотрим, мой славный враг, чье потомство заслуживает выжить, мои змееныши, или твои щенки». Глава 19. «Покой нам только снится». Янус вопросительно поднял бровь. «Только змееныши и щенки, без богов?» «Нет», в первый раз за весь разговор подал голос Таки, преображаясь. Медвежья личина стала прозрачной, как стекло, и внутри появилась знакомая человекообразная фигура. «Они принадлежат не только Янусу. Я буду сражаться с ними. А я сказал, что ты уронишь жопу и не будешь вмешиваться», — жестко возразил Янус. «Меня устраивает твое предложение, Афион, но мне нужно объясниться со своими людьми». «Не стесняйся», — ответил змей. «Делай, что должен». «Это предложение не устраивает меня», — упрямо заявил Таки, снова вмешиваясь в разговор и глядя в упор на Януса. «Я их покровитель, и тебе с моим мнением придется считаться». Ян, тихо выругавшись, подошел к медведю и, схватив его за прозрачное ухо, что-то шепнул. Наставник со вздохом опустил голову и медленно сел обратно у костра, скрываясь за оболочкой, вновь набравшей цвет и плотность. Змей лизнул воздух. «Ша, что?» — пообещал адъютанту вмешаться, «если дела пойдут плохо», — насмешливо проговорил он. «Нет», — ответил Ян, «просто доходчиво напомнил, что наши воспитанники – это воины, достойные его уважения, а не малые дети. Магистр взял меня за локоть и поволок с собой к остальным парням. Следом за нами направилась и Лилит». «Ты еще куда?» — не оборачиваясь, проворчал Янус. «Так ведь про демонов великий змей слова не сказал, так что я в игре», — проговорила она, поглаживая рукоять своего меча так, как если бы это была вовсе не рукоять. Ян фыркнул, но больше возражать не стал. «Все ко мне!» — крикнул он парням, и все живо окружили магистра, уставившись на него внимательными глазами и готовые слушать. «Афион сказал, что отложил десяток яиц», — быстро и четко заговорил Янус. Его лицо сейчас было жестким, брови хмуро сбежались на переносице. «В каждом из них – монстр. Убейте всех, и мы разойдемся по домам». Тем временем звериные звуки все приближались. Вдали раздался еще один громкий хлопок, а Ян также быстро продолжал. «Они скороспелые, а значит, здоровые и тупые. Скорее всего, живучие и устойчивые к определенным типам магии. Некоторые твари могут и сами обладать парочкой магических приемов, но главное, они все равно будут тупые, как тараканы, потому что для вызревания интеллекта нужно время, которого у этих уродов не было. Вам придется справляться самим, без меня и Таки. Считайте, для вас начался королевский турнир. Победите здесь, победите там. Покажите прародителю Зевса, чего стоите. Пусть охренеет и полиняет от вашей крутизны. Ясно? Сделаем, Ян», — на полном серьезе отозвался Рыжий. «Тебе не придется за нас краснеть», — заверила магистра побледневшая от волнения Майка. «Тогда погнали, чего стоите», — гаркнул на нас Янус, награждая подвернувшуюся под правую руку Маю добрым шлепком по заднице. Наша командирша вдруг вспыхнула румянцем и ринулась навстречу приближающемуся звериному реву, выхватывая по пути из ножен меч. А Лилит негромко проговорила, глядя ей в спину: «Бог мой, Янус, бедная девочка». Но магистр уже удалялся быстрым шагом, ему нужно было вернуться к Афиону до начала боя. Леха на моем поясе очнулся, засверкав глазами. «Ну что, все наконец-то началось?» — почти весело спросил он, в то время как я застыл, будто вкопанный, потому что увидел нашего первого противника. В чем Янус точно не ошибся, так это в предполагаемых размерах монстров. Тварь оказалась здоровенной, метра три в высоту. У нее были человекоподобные ноги, хвост ящера, широченная грудь, покрытая панцирем, как у черепашек-ниндзя, и пара когтистых лап. Всю эту красоту венчала башка крокодила-переростка с зубастой пастью. Мои однокашники бесстрашно ломанулись к нему, кроме Кассандры, которая замерла в ожидании первой жертвы своего жестокого исцеляющего искусства. Ника очутилась слева от меня. «Лилит, справа. Чего ждем?» – коротко спросила кошка. «Появление второго монстра», – ответил я, вслушиваясь в приближающийся хруст веток. Тем временем Майя, вскинув руку, легким движением создала конструкт, и меч, отделившись от ее руки, со свистом разрезая воздух, взметнулся прямо к морде чудовища, метя в круглый зеленый глаз. Удар. Клинок жалобно звякнул, точно ударился о камень и отскочил в сторону. Не веря в провал, Майя снова подхватила оружие и попыталась вонзить его во второй глаз. Одновременно с ее атакой Берн швырнул в чудовище огненный шар, один от души плеснул водой. Меч отскочил, огонь с шипением угас, а охреневшая от холодного душа хвостатая чушка с громким воплем рванула во всю прыть в противоположную от нас сторону через кусты. «Майя, рыжий, по коням!» — крикнул Азра, принимая на себя командование крошечным отрядом. «Догнать и замочить ублюдка! Тогда надо не рыжего, а Дина с собой брать, чтоб мочить!» — хохотнул бобер, довольный своим остроумием, и тут же перестал смеяться, потому что к нам, взрывая копытами мягкую землю, приближался второй детеныш Эфиона. По внешнему виду в жизни нельзя было бы предположить, что этот огромный и горбатый вол вылупился из змеиного яйца. Габаритами он казался еще больше первого детеныша, хотя ростом уступал собрату. Из ноздрей монстра вырывался черный дым, угольная шкура искрилась, круто загнутые рога блестели на солнце, как отполированные. Низко опустив голову, зверь выдохнул облако дыма и бросился мимо остальных прямиком на меня. Мы рассыпались в стороны. Я с Лилит, в одну, Ника, в другую. Вол промчался мимо нас. Взрывая копытами землю, он затормозил, заваливаясь с разбегу на один бок, как входящий в поворот спортивный байк. Развернувшись, он подкорректировал направление и снова бросился на меня. В этот раз я не спешил отскакивать, потому что прямо за моей спиной деревянной скалой возвышалось одно из деревьев. Досчитав до пяти, я отпрыгнул в сторону прямо перед мордой бычары, и тот с треском вломился основанием рогов в толстый ствол. Сначала сверху посыпались сухие сучья, а потом здоровенное оливковое дерево, заскрежетав, медленно подалось вниз и с оглушительным хрустом кособока сломалось в месте удара. Цепляясь раскидистыми ветвями за соседей, оно вытянулось на земле, как поверженный великан. Вот пуля пролетела, и ага, Берн, жарь ему окорока, крикнул я приятелю, выпрыгивая перед мордой зверя. Я на себя отвлеку. «Ты не в моем вкусе, мужик», — гулким утробным голосом проговорил вол, выпуская из ноздрей облако черного дыма. «Мне больше твои коровы нравятся». От неожиданности я даже поперхнулся, а вол повернулся к Нике. Я плечом к плечу слебросился на говорящего ублюдка с обнаженным мечом. Берн впечатал зверюге в ляжке две огненные сферы, но даже шерсти не подпалил. «Вот я дебил, раз уж он сам искрами сверкает, наверняка имеет иммунитет к огню». «Ты кого коровой назвал?» Незнакомым мне, низким и яростным голосом воскликнула моя няшная кошечка. «Я стройная, понял, и хлеб с лета не ем». Она бросилась на вола и, заскочив ему на загривок, со всей дури воткнула в толстую шею два своих коротких клинка. Бычара с трубным гудением взвился под ней, но кошка на то и кошка, что фиг отдерешь, если она в ярости. Трава вокруг почернела и задымилась от его ярости. Но ненадолго, выбрав момент, я подскочил к брюху взбесившегося гиганта и рывком пропорол его, так, что кишки вывалились на землю. Тварь в последний раз полыхнула огнем из ноздрей и рухнула наземь. Ника, гордо вздернув нос, соскочила с его шеи. «А то ишь обзывается», — пробурчала она, вытаскивая из шеи поверженного врага застрявшие клинки. А я обернулся на остальных. «Чем, интересно, они заняты, пока мы тут с валом возились?» И с изумлением увидел, что к веселью присоединились еще два отпрыска Афиона. Один из них выглядел, как двухголовый медведь, только почему-то голосок у него был тонкий и противный. На боках зверюги виднелись следы ожогов и кровавые влажные пятна. Тень с окровавленным плечом был отдан на растерзание Кассандры и, стиснув зубы, терпел тяготы исцеления. Один со шрамом, толкаясь среди блеющих овец, гонялись за какой-то пушистой тварью на четырех тоненьких лысых ножках, чисто свежестриженный пудель-переросток. Он пытался примоститься сзади к каждой овце, как в одной глупой компьютерной игрушке, где четвероногие от такого обращения лопались. Дин со шрамом сгоняли маньячного отпрыска Афиона с бедных овец, тщетно пытаясь поймать его. Итак, крокодил ускакал, бычара помер, медведь сейчас закончится и сексуально озабоченному пушистику тоже недолго осталось. Я тихо рассмеялся. Вот это детеныши у Афиона. Если честно, я совсем иначе представлял себе эту битву и жутко напрягался. Однако вместо кровавого побоища все превратилось в фарс. И кстати, где Берн? Очередной взрыв хлопнул с такой силой, что я невольно дернулся и зажал уши руками. В этот раз следом за взрывом никакого воя или рева не последовало. Мы переглянулись с Никой и Лилит. Двухголовый медведь, находившийся вместе с парнями в полсотни метров от нас, с пронзительным тонким писком напоролся на меч Шрама и, рухнув на землю, забился в агонии. Дин с Бобром бросились его добивать, и оглушительный визг медведеподобной мыши стал единственным звуком во всей роще. А когда зверь, наконец, затих, мы все отчетливо услышали тяжелые шаги. Парни, выпрямившись, повернулись лицом к приближающемуся нечто. Мои девчонки насторожились. В воздухе тяжело запахло чем-то мускусным, звериным. В груди у меня шевельнулось недоброе предчувствие, а через несколько мгновений из-за толстого старого ствола вышло существо, от которого у меня озноб пошел по коже. Будь я человеком верующим, точно бы перекрестился, потому что это был самый настоящий демон. Ростом он был чуть выше меня, но гораздо шире в плечах. Черное, словно выточенное из обсидиана обнаженное тело масляно блестело мускулами, копыта тяжело ступали по траве. Сморщенное лицо словно застыло в брезгливой гримасе, из-под нижней губы выглядывали желтые клыки. Жесткая шерсть топорщилась на голове промеж небольших бычьих рогов и нависала над маленькими глазками, сверкавшими красными зрачками. Тугой хвост ритмично рассекал воздух. «Ну нахрен, спаси Господи!» — выпалил христиан низший некромант Леха и отключился. «Э-э-э, куда?» — возмутился я. «Давай назад, помогай. Зря, что ли, я тебя таскаю». Череп нехотя засветился синим. «Мне от него молиться хочется», — пожаловался Леха. «Да хоть поклоны бить. Дерись давай с врагом человечества, нечего сливаться». Я видел, как Янус, позабыв о беседе, аж немного приподнялся на своем месте. Его побледневшее лицо застыло, будто каменное, а это не означало ничего хорошего. Стало быть, Ян тоже ощутил ту волну напряжения, что исходило от демона. Вот и закончились веселые овечьи потрохушки. Дин, позабыв о пушистом друге, наскоро создал конструкт, и из пустоты перед демоном выросла водяная стена. Миг, и она всей массой обрушилась на тварь, чтобы свалить с ног. Но когда волна расплескалась по земле, демон по-прежнему стоял на месте. Мне показалось, он ухмыльнулся, чуть присел и с силой оттолкнулся мощным копытами. Позади вылетели куски дерна, а демон уже оказался рядом с нашими овцепасами. Перемещение случилось так быстро, что очертания его фигуры в этот момент размылись и потеряли четкость. Будто тень, он бесшумно скользнул меж деревьев и когтистой рукой вцепился Шраму в грудь. Клок кожаного доспеха вместе с вырванным куском мяса отлетел в сторону. Шрам с криком упал на колени, схватившись за кровоточащую рану, а демон тем временем вырвал у него из ножен меч. Только опустевшие ножны качнулись у Шрама на бедре. Сжимая в руке украденный меч, монстр с ревом бросился на Дина. Тот вовремя отскочил назад, и клинок, взметнувшись в руке демона, лишь слегка полоснул его по плечу. Не дожидаясь ответки, детище Афиона одним прыжком отскочило от них метров на 20, гулко стукнув в подсохший дерн копытами. Сверкнув красными зрачками, демон окинул взглядом нас всех. Дин подхватил Шрама на уцелевшее плечо и, обливаясь своей и его кровью, потащил друга к Кассандре. «Держи меня ровно», — скомандовал Леха. «Повернись к быку. Сейчас я подниму его. Погоди только немного». Освободившись от преследователей, обрадованный пушистик попытался пристроиться к ляжке кобылы, обхватив ее лапами. Та нежности не поняла и хорошенько поддала копытам, отшвырнув от себя домогателя. Тот издал резкий, пронзительный звук, и, безвольной тряпкой взметнувшись ввысь, безжизненно распластался на траве. Между тем против демона почему-то остались только мы с девчонками, Бобер и Тень. Куда делся наш огненный парень? Где Берн? Но разбираться было некогда. «Леха, твое время закончилось», — процедил я сквозь зубы. «Почему наш волк все еще лежит? Подожди, сейчас должно получиться», — пропыхтел некромант. «Да сущность у него необычная, не так все просто. Ну не до завтра же мне тут ровно стоять». Плюнул я на Лехину помощь и бросился к твари. Однако демон не собирался меня ждать. Развернувшись, Он сбил ударом хвоста мохнатые метелки ковыли, оттолкнулся от земли и размашисто прыгнул, очутившись прямо перед нашим зубастым. Тот едва успел увернуться от прямого удара мечом, выругался и вскинул руку, чтобы создать какой-то конструкт. «Чего? Рисовать символы? Сейчас, идиот, руби его!» — крикнул я, и в тот же миг клинок демона, сверкнув в воздухе, наотмашь рассек доспех бобра снизу вверх, наискосок от бедра к плечу. Парень с криком рухнул на землю. Еще минус один. Ситуация из все плохо превратилась в полную жопу. «Оттащите его к Кассандре, как только сможете!» — крикнул я девчонкам и ринулся на противника. Демон ухмыльнулся, оскалив два ряда желтых клыков, и, чуть присев, собирался снова прыгнуть.